Александр Золототрубов. Жизнь, подвиг. Москва. Ордена Знак Почета, издательство ДОСААФ. 1979 год. Читает Юрий Рудник. Записки капитана первого ранга Александра Михайловича Золототрубова, старшего адъютанта маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного. Эта книга посвящена народному герою, маршалу Советского Союза Семену Михайловичу Буденному. Она содержит не только много новых фактов из жизни полководца, но и его раздумья о воинском долге, о природе подвига, истоках советского патриотизма. Для широкого круга читателей. Слово о боевом друге. Жизнь нашего боевого друга, маршала Советского Союза Семена Михайловича Буденного, намного ярче и богаче, чем легенда о ней. Семен Буденный, народный герой, легендарный полководец. Его имя овеяно славой лихих рейдов красных конников по тылам врага, походов против царских генералов Деникина и черного барона Врангеля. Оно звучало как символ блестящих побед Красной Армии над интервентами и белогвардейцами. Семен Михайлович Буденного хорошо знал и высоко ценил Владимир Ильич Ленин. Впервые я услышал о Буденном в далекое время гражданской войны в 1920 году, когда командовал кавалерийским эскадроном. Помню, как бойцы с каким-то особым подъемом пели песню «Буденный наш братишка, с нами весь народ». Потом, много лет спустя, мне довелось участвовать в параде войск Московского гарнизона на Красной площади в 1938 году. С чувством восхищения смотрел я тогда, слушатель военной академии генерального штаба, на Буденного, когда он уже в возрасте 55 лет лихо горцевал на коне, командуя парадом. Всех нас он изумлял поистине юношеской ловкостью и умением держаться в седле. Семен Михайлович Буденный прошел прекрасный, но нелегкий путь от крестьянина-батрака до государственного деятеля, члена Президиума Верховного Совета Союза СССР, от рядового солдата-кавалериста до легендарного полководца, маршала Советского Союза. Еще на фронтах русско-японской и Первой мировой войн он приобрел богатый военный опыт. Всем сердцем он ненавидел царизм. И когда свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, Буденный на Дону создает небольшой кавалерийский отряд для борьбы с врагами советской власти. Этот отряд и стал зародышем будущей Первой конной армии. Как никто другой, Буденный понял громадное значение крупных кавалерийских соединений в гражданской войне, когда почти не было сплошных фронтов и долговременной позиционной обороны, и конница могла решать задачи не только оперативного, но и стратегического масштаба. Буденный приложил максимум усилий, чтобы создать мощные конные соединения и с их помощью наносить решающие удары по врагам молодой Республики Советов. Уместно будет отметить, что уже в период своего зарождения Красная конница сыграла огромную роль в боевых действиях на юге России. Семен Михайлович внес значительный вклад в строительство и укрепление советских вооруженных сил, в повышение обороноспособности Советского Союза. Ему в числе первых в 1935 году было присвоено звание маршала Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны Буденный занимал должности главнокомандующего войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, командующего Северо-Кавказским фронтом, командующего кавалерией Советской армии, состоял членом Ставки Верховного Главнокомандования. Широко известны его заслуги в организации обороны городов-героев Киева, Севастополя, Одессы, Москвы, Сталинграда, в создании стратегического резерва Верховного Главнокомандования. Уместно вспомнить, что 7 ноября 1941 года, когда немецко-фашистские войска вели ожесточенные сражения своей главной группировкой на подступах к Москве, именно Буденный принимал в столице